просто какая-то родственница, оставившая им квартиру. И даже благодарность не встревожила и не согрела душу Серегиной жены. На ком я женился? В очередной раз с привычной тоской подумал он. Но Сергей Саблин никогда не сдавал позиции без попытки защитить их. Он постарался взять себя в руки, не повышать голос и донести до супруги свое нежелание выбрасывать на помойку то, что так дорого было для его тети Нюты и с чем связано множество его собственных воспоминаний. «Но Сережа...» — Лена смотрела на него удивленно и непонимающе. «Я же не хочу никого обидеть. А Анне Анисимовне вообще уже все равно». Ну ты сам подумай, нас трое, взрослых и ребенок. Но как мы здесь разместимся, если оставим старые вещи? Как мы будем жить? Ну хорошо, пускай мы не будем все это выбрасывать. Значит, это нужно куда-то сложить, где-то хранить. Мы захламим квартиру еще до того, как переедем сюда. И старой, чужой посудой я пользоваться брезгую. Мы купим все новое, современное. И мебель тоже купим новую, чтобы было красиво и удобно. Ну вот смотри, в большой комнате будем жить мы с тобой, а в маленькой устроим Дашку и маму. Кроватка у Дашки есть, а для мамы купим удобную кровать с хорошим матрасом. Все было бесполезно. Она не хотела ни слышать Сергея, ни понимать. Они люди с разных планет, даже, наверное, из разных галактик. В маленькой комнате... «Стоит очень хороший новый диван», — холодно возразил он. «Его купили только в прошлом году. Не понимаю, какая необходимость его менять и тратить деньги на кровать. Я не Рокфеллер. Ты прекрасно это знаешь. И новую мебель нам покупать не на что. И новую посуду тоже». Лена глянула обиженно. Надулась и принялась молча разбирать содержимое кухонных шкафов. Сергей несколько раз пытался заговорить с ней, но Лена только отворачивалась и молчала. Ну и не надо. Вот так даже лучше. Он сможет сделать по-своему и избежать дурацких и совершенно тупых объяснений. Жена складывала посуду в картонные коробки, а Сергей методично и невозмутимо доставал из этих коробок то, с чем он ни за что не согласится расстаться. Львовскую тарелку, чашки для киселя, сковороду, именно ту, с круглой деревянной ручкой, на которой они с Володей Бирюковым жарили картошку. Володька тогда приехал из своих дальних краев без предупреждения, неожиданно и сразу позвонил Саблиным. — Давай, дуй сюда! — скомандовал он 10-летнему Сереге. — Я матери не звонил, она не знает, что я приехал. Устроим ей сюрприз. Я разных консервов привез. У вас в Москве такие не продают. Нажарим с тобой картошки целую сковородку, с горкой, стол накроем, вот мать-то удивится. Серега, конечно же, немедленно сорвался и помчался к тетке. Ему было доверено начистить картофеля побольше, чтобы на всех хватило. Володя собирался позвать кое-кого из друзей, резать соломкой и стоять над сковородкой с деревянной лопаточкой в руках, чтобы постоянно перемешивать ею и добиться ровной золотистой хрустящей корочки со всех сторон. Володя брату не доверил. Встал у плиты сам, повязав Нютин фартук поверх пижонских джинсов, а Сереге велел раскладывать по тарелкам содержимое предварительно вскрытых консервных банок. В тот день Сережа Саблин впервые узнал слово «балык», впервые попробовал маслины и сделал первую затяжку сигаретой. Спасибо Володьке, который решил немного подвзрослить младшего кузена. Детство, проведенное рядом с абсолютно непедагогичной Анной Анисимовной, дало свои плоды. Ее сын точно так же, как она сама, не делил людей на категории в зависимости от их возраста, ориентируясь исключительно на человеческие качества. Серенький, Серега, вполне самостоятельный, умный, ловкий, исполнительный, аккуратный, много знает и легко учится тому, чего не знает. Так с какой стати считать парня малышом? А как радовалась тетя Нюта, как хохотала, как была счастлива, придя домой с работы и застав за изобильно накрытым столом единственного сына, любимого племянника и еще несколько человек, которых она давно знала. Ее слегка визгливый, но такой искренний, звенящий смех до сих пор стоит у Сереги в ушах. Нет, эту сковородку он не отдаст. Ни за что. В полном молчании они упаковывали коробки. Когда все оказалось законченным, часы показывали половину второго ночи. За 30 лет жизни в этой квартире добра у Анны Анисимовны накопилось предостаточно. «Сейчас мы поедем домой», — сухо произнес Сергей. «А завтра я организую машину, чтобы перевезти часть коробок на дачу к моим родителям. Вот с этими коробками», — он показал на отставленные в сторону упаковки из-под бананов, — «можешь делать, что считаешь нужным. Но ни одна коробка, ни одна вещь не окажется на помойке до тех пор, пока я не отвезу на дачу то, что хочу сохранить. И еще». Он молча прошел в маленькую комнату, где вдоль стен стояли одна на другой 12 коробок с книгами, папками, фотографиями и подшивками науки и жизни. «Вот это останется здесь. Это не обсуждается. Но Сережа...» — Лена, кажется, даже забыла, что дуется на мужа. «Нам тут будет не повернуться, если ты оставишь это старое барахло. У нас ребенок. Нужно много вещей. Дашеньке нужен воздух. Это...» «Останется здесь!» — жестким тоном повторил Сергей. Она отвернулась и горько расплакалась. Домой возвращались в тяжелом молчании. Метро уже закрылось, пришлось тратить деньги на частника. На следующий день к вечеру конфликт рассосался. Лена перестала дуться и начала разговаривать с мужем, сначала нехотя, сквозь зубы, потом постепенно смягчилась. «Ленка, ну смешно же ссориться из-за такой ерунды», — заметил Сергей. «Ты взрослая женщина, ты жена, мать, а ведь ведешь себя как дитя, честное слово». Ее божественно красивое лицо мгновенно стало хмурым и сердитым. «По-твоему, моя мама — это ерунда?» В ее голосе зазвенела готовность снова расплакаться или, по крайней мере, обидеться. «Значит, с твоей тетей, которая умерла, мы должны считаться. А с моей мамой, которая нам помогает из последних сил, мы считаться не должны. Так, по-твоему?» «Но у Нюты стоит отличный диван. Я не понимаю, почему Вера Никитична не может на нем спать. Диван совсем новый, очень удобный и, между прочим, не дешевый. Где я возьму столько денег, чтобы купить все, что тебе хочется? Что за блажь непременно обставлять квартиру полностью новой мебелью? Откуда в тебе эти замашки?» Он постепенно повышал голос и к концу тирады уже почти кричал. «У мамы больная спина», — тихо проговорила Лена. «Уже очень давно. Ей нельзя поднимать ничего тяжелого. Ей нельзя спать на мягком. А она вынуждена и Дашку на руках носить, и стирать, и продукты таскать на себе, и спать на раскладушке. У нее дикие боли, но она терпит, потому что сделать все равно ничего нельзя. А помогать нам нужно. Больше ведь некому». Сергей разозлился. «Почему ты мне сразу не сказала? Почему не объяснила, что это не твоя прихоть, а медицинская необходимость? Я знал, что у Веры Никитишны проблемы со спиной, но никогда не думал, что они настолько серьезны. Ты должна была мне все спокойно и внятно объяснить, а не парить мне мозг про новую жизнь среди новой мебели. Что за детский сад, ей-богу!» «Я давала тебе понять», — заявила Лена. «Зачем давать понять? Разве нельзя просто сказать словами на русском языке? Почему я должен ломать голову в догадках, что ты там имела в виду и о чем хочешь мне сказать? Мне что, подумать больше не о чем? У меня других забот нет!» Едва-едва притупившийся вчерашний конфликт вышел на новый виток и закончился ссорой, которая продлилась почти неделю, вплоть до переселения в квартиру Анны Анисимовны.